кары. Дар. Гнев Зевса оказался совершенно беспредельным, и все олимпийцы боялись, что Прометея разнесет такая сила, что и атомы его никогда не восстановятся. Возможно, подобная судьба и постигла бы прежде любимого Титана, если бы не мудрое и уравновешивающее влияние Метиды у Зевса в голове. Она посоветовала месть тоньше и достойнее. Сила божественной ярости нисколько не уменьшилась, она сделалась сфокусированнее, направилась в более отчетливые русла возмездия. Нужно оставить Прометея до поры и обрушить космическую ярость на людей, ничтожных дерзких людишек, творение, которое Зевс так любил, а теперь не питал к нему ничего, кроме обиды и холодного высокомерия. Целую неделю под присмотром посуровевшей и обеспокоенной Афины владыка богов сновал взад-вперед перед своим троном и решал, какую расплату лучше всего назначить за присвоение огня, за дерзость подражать олимпийцам. Внутренний голос, казалось, шепчет ему, что однажды, какую бы месть он ни выбрал, человечество устремится ввысь и сделается под стать богам, или, что еще ужасней, перестанет в них нуждаться и решит, что может их забыть. Никакого преклонения, никаких молитв небесному Олимпу! Перспектива показалась Зевсу слишком богохульной и нелепой, он ее забросил, но одно то, что подобная возмутительная мысль могла закрасться ему в голову, лишь подогрело его бешенство. Возник ли блистательный замысел у него самого, или у Метиды, или вообще у Афины, неясно. Однако, по мнению Зевса, замысел получился хоть куда. Была в нем золотая симметрия, что оказалась близка его очень греческому уму. Ох уж он покажет Прометею, и небеса свидетели! Покажет человечеству. Первонаперво он велел Гефесту повторить работу Прометея, вылепить из глины, смоченной слюной Зевса, человеческую фигурку. Но на сей раз это будет молоденькая женщина. Взяв в модели свою жену Афродиту, ее мать Геру, тетушку Деметру и сестру свою Афину, Гефест любовно вылепил девушку чудесной красоты, в которую Афродита вдохнула жизнь и все искусства любви. Все остальные боги снабдили новое создание всем необходимым. Афина обучила ее домоводству, вышивке и прядению и облачила в великолепную серебряную хламиду. Харитам поручили украсить творение бусами, брошами и браслетами из лучшего жемчуга, агата, яшмы и халцедона. Оры вплели цветы ей в волосы, и стала она такой красавицей, что у всех, кто видел ее, спирала дух. Гера наделила ее величием и самообладанием, Гермес поставил ей речь и натаскал в искусствах обмана, пытливости и хитрости, он же дал ей имя. Поскольку все боги одарили ее замечательными талантами и умениями, назвать ее полагалось «всеодаренной», что по-гречески «Пандора». Это имя на самом деле еще затейливее. «Пандора» означает и «все дарующая», и «всем одаренная». Гефест соорудил еще один подарок этому совершенству, а поднес его лично Зевс. Это была емкость, наполненная тайнами. Вы, наверное, думаете, что под емкостью я имею в виду ящик или, может, некий сундук. Но на самом деле это был глазурованный и запечатанный глиняный кувшин, известный в греческих землях как пифос. Говорят, что неверно истолковал Пандорин пифос, кувшин, как пиксис, ящик, никто иной, как сам Эразм, великий ученый XVI века, князь гуманистов. «Ну вот, моя дорогая», — сказал Зевс, — «эта штука просто для красоты. Не смей открывать. Поняла?» Пандора качнула прелестной головкой. «Никогда!» — выдохнула она совершенно искренне. «Никогда!» «Вот умница! Это тебе свадебный подарок. Зарой его поглубже под брачным ложем, но не распечатывай. Ни за что. Там лежит... ну, неважно. Ничего для тебя интересного. Совсем». Гермес взял Пандору за руку и переместил ее к маленькой каменной хижине, где обитали Прометей с братом Эпиметеем, в самой середке процветавшего людского городка.